И к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братья смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн, это было в самом конце 93-го года, вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к братьям в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, а затем в Москву, к самому Толстому. Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, еле безубойные, то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и страшной жадностью глотал одну за другой 2-3 рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом. А потом присерьезно говорил мне: «Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими. Я не раб их, хочу ем, хочу не ем». Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорее попасть в Москву. Нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими братьями, войти в личное общение с ними и укрепить и себя, и их этим общением на путях доброй жизни. Мы так и сделали. Пожили у хилковских мужиков, кажется, 3 или 4, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу с попами и начальниками и буквоедские споры о писании истинно всеми силами души. Наконец, 1 января мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» За что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй. Что это значит «Новый год»? Понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: «Прекрасно, прекрасно. Все это сущий вздор. Завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого». И так оно и случилось». Волкенштейн кровно обидел меня. Поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял. «Нельзя, нельзя. Надо предупредить Льва Николаевича. Я предупрежу, предупрежу». И убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился». Причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он после живой воды пил еще и шамбертен. Затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся. Очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я вне себя побежал, наконец, в хамовники. Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине налево деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее за домом сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна, ведь за ними он. И такая тишина, что слышно, как колотится сердце, и от радости, и от страшной мысли. А не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь, наконец, во двор, на крыльцо дома и звоню.